Глава 16. Прощание с хромым. Он лежал, уткнув морду в лапы. Шерсть на боку облезла, рана стала еще больше. Все наши сидели вокруг. «Хочешь есть?» — спросил Черный. «Не знаю», — прохрипел хромой. «Принесите ему кость», — приказал Черный. Кто-то сбегал за костью. В тайнике Черного всегда лежит косточка, хотя и обглоданная. Хромой понюхал кость, хотел подвинуть ее лапой, но не смог. «Чего тебе хочется?» — спросил Черный. «Солененькой травки», — прохрипел хромой. «Солененькой травки». «Где ее взять-то? Место, где росла соленая трава, давно завалено землей и камнем. Мы знали, только соленая трава могла помочь хромому. Но это раньше. Теперь и соленая трава не нужна». Наступил последний денек хромого. «Поищите ему соленой травы», — приказал Черный. Все молча разбежались по оврагу. «Нет соленой травы?» «Но ведь надо что-то найти хромому. Когда плохо кому-то из наших, мы стараемся принести угощение. В прошлом году захворал Отпетый. Помню, я принес ему веточку, намоченную в нашем ручье. Отпетый полизал ее и сказал, что ему хорошо. К лету, кроме Отпетого, мы не досчитались еще троих. Ленивый попал под машину, Тихий пропал, а Красивую заманили и увезли с собой какие-то люди. Мы снова собрались в кружок. Каждый принес, что мог. Корку, огрызок яблока, обертку от сладкой конфеты. Я положил перед хромым золотое колечко. Пусть полюбуется напоследок». «Спасибо», — прошептал хромой. «Прощайтесь», — строго сказал Черный. «До свидания, хромой», — сказала бывшая такса и убежала. «До скорого, Хромка», — бросил крошка, махнув хвостиком. «Чао», — важно произнес головастый. Он любил незнакомые слова. Остались мы с Черным. Черный ждал, что я попрощаюсь и уйду первым. Но я сидел молча. Здесь я не уступлю Черному. Так просидели долго. «Ладно, гордый», — сказал наконец Черный. «Я не такой, чтобы ссориться, когда кто-то умирает». Он встал, прикоснулся носом к носу хромого и сказал: «Главное, ничего не бойся». «Я и не боюсь», — прохрипел хромой. Черный ушел. Мы остались одни. Солнце оседало за дорогой, ползли по земле тени. Одна накрыла хромого. «Гордый», — прошептал он. «Ты это, знаешь, где у коровьего куста лежит кривая дощечка?» «Знаю», — ответил я. «Там это, мой мячик спрятан. Возьми себе». «Ладно», — сказал я. «Хороший мячик, совсем новый, только с дыркой. Возьми, с ним хорошо играть». «Ладно», — сказал я. «Прыгай и бей его носом», — советовал хромой. «Ты хорошо прыгаешь». Первый и последний раз я слышал, как хромой разговорился. Пересилил себя напоследок. «Гордый, это самое», — прохрипел он. «Надень мне на нос колечко». Я взял золотое кольцо и повесил его на нос хромому. Оно вспыхнуло в лучах заходящего солнца. «Красиво», — пробормотал хромой. Это были его последние слова. Во враге стало еще на одного вольного пса меньше. —